Глава вторая. Сопливая гора. Глэмпинг-Антон строил на берегу Онежского озера, у самого леса. До Повенчанской лестницы Беломор-канала километров 15. Некоторые домики готовы, но в основной части все еще стройка. Правда, удочек на ней было больше, чем инструментов, и когда рабочие уставали, то уплывали рыбачить. Если улов был удачным, праздновали. Антон жаловался, что без рыбалки уже давно бы все сделали. В Москве, когда я уезжала, стояла круглосуточная сероватая ночь, не обремененная правилами света. Здесь же голубое небо, морозный воздух, проглядываемые насквозь дома, за ними трогательно голый лес в пятнах рябины. В замерзшей траве тоже ягоды, черника с брусникой, будто земля сберегла их для тех, кто никогда не приходит вовремя. На пеньке рядом со стройкой стоял белый в красный горох чайник с отбитым носиком. Один из рабочих время от времени подходил к чайнику и пил прямо из носика. Другому беременная жена в расшитом платке принесла кулек с едой. Она посмотрела на меня и кивнула. Я кивнула тоже и почувствовала себя маленькой рядом с ней. Я вышла за территорию глэмпинга. У кого-то на соседнем участке краснела калина. Не сдержавшись, протянула руку и сразу же съела целую гроздь. Потом еще и еще. Кисловатый сок, мягкие косточки. Самая вкусная ягода. Вверх через изогнутые корни деревьев вела тропа. Можно было выйти горелой сухи. В ней тут и там чернели огромные кротовые норы, финские доты. Глэмпинг у Антона почти на линии Маннергейма. И сюда возили туристов даже сейчас, вне сезон. С вершины Лысухи виден холмистый Медвежьегорск с зелено-красным вокзалом и серыми жилыми зданиями. Овал хоккейного поля, сделанного финнами, безграничная вода Онеги, кажущаяся куда сильнее земли. Вдалеке — острова. И папа сказал бы, что это спина огромных рыбин. Чайка застыла в небе. Облако виделось не белым, а серебряным. Линия электропередачи вдалеке притворялась горнолыжным курортом. Через решетчатое небо над ней пробивался солнечный свет. Он делал все глубоким и четким. В глэмпинге Антон перемещался, тихо поругивая рабочих. Может быть, стеснялся кричать при нас, а может, кричать не было смысла. Рабочие выглядели как люди, понявшие все сразу же при рождении. В трекинговых ботинках и ветронепродуваемой куртке Антон и напоминал чужака или чудака, но никак не начальника. В его домике стояла лампа, похожая на волшебное солнце. Ее было видно через панорамное окно. Наверняка вечерами Антон сидит, подставив лицо этому свету, обнимает его и загадывает желание. Папа приехал первым. После него мы с Лешей. Мама приехала последней на «Жигулях» того самого плотника из Паданов. Он высадил ее рядом с папиным «Ауди», не выходя, уехал. Когда мама разложила вещи, мы решили выполнить ее задание и повторили одну из старых фотографий. Вот только там было Сегозер, а не Онега. Но никто об этом ничего не сказал. Мы встали, будто морские фигуры в игре. Но Леша снова не мог изобразить нужную позу. Мама стала ему объяснять, как правильно встать, и все сразу же от нее устали. «Как местные на тебя смотрят?» — спросил папа Антона негромко, пока мама показывала Лёше, каким образом ему нужно растопырить пальцы. «Город же. Тут рады туристам. А туристы будут. Много». Домики Антона, правда, сделал современными и лоснящимися, каждый с панорамным окном и подогреваемым полом. Семейные домики побольше, с сауной и купелью. Я уже видела здесь большие машины, детей в ярких комбинезонах, также позирующих на каменном берегу. «Пойдемте, покажу, как сделаем ресторан». Мы подошли к самому дальнему зданию. Перед тем, как войти внутрь, Антон старательно вытер ноги о тряпку, словно хотел отделаться от собственной тени. «Все случается тогда, когда должно случиться. Вот в чем самый главный секрет», — — сказала мама, догнав нас и по-музейному оглядываясь сначала вокруг, а потом на папу. «Это к твоему вопросу о местных. А ты, Антох, как говоришь? Лосось по-местному или лосось?» — снова спросил папа. Часы завибрировали, напоминание, что пора делать растяжку. Оно и к лучшему. Я помахала рукой и вернулась в домик. Внутри было холоднее, чем мне бы хотелось. Панорамное окно местами покрылось изморозью, тонкой и витиеватой космической грибницей. Смогу ли я общаться с бывшим мужем так же, как папа общается с мамой? Нужно ли это? Мама объясняла, что они с папой были вместе так много лет, что не способны испытывать друг другу ни любви, ни ненависти. Я разложила оставшиеся теплые вещи с прицелом на холодную ночь, постелила на полу коврик для йоги, подошла к окну, но не увидела штору. Снова открыла дверь. «Антон, а где штора?» — крикнула так громко, что где-то шумом взлетели птицы. «Еще не установили, и можно так не кричать, тут звукопередача отличная. Воздух, потому что чистый. Дыши!» Солнце садилось рано, и закат был красным, растянутым на все небо. Мы собрались за столом. Пока расставляли еду, стало совсем темно. Мама зажгла свечи и поставила какую-то тихую музыку типа джаза. Антон включил лампу солнца. За окном у черной воды призраками мелькали длинноногие тени рабочих, снова с удочками. Их силуэты казались магическими существами. Мама рассказывала о фонде и как прошлой весной ее отвозили на мотоцикле до нужной деревни. На половине пути закончился бензин, и они шли вместе с водителем, катили мотоцикл почти 5 часов. Была ранняя весна. Мама сказала, что на севере земля зимует так крепко, что весной вибрирует и возбужденно дрожит, собирая все силы. Что в одном месте ее водитель лег на землю, приложил ухо к земле и лежал, улыбаясь. Мама решила тоже послушать. Она выбрала голое место, легла и приложила ухо, и земля урчала. Папа молчал, хотя был единственным из нас, кто здесь родился. Лёша с мягким хлопком открыл шампанское, и мы выпили за дело Антона. Рядом с мамой стоял лишний стул, и иногда во время разговора она клала руку на его спинку. После ужина я вышла к воде. Волны шелестели книжными страницами. Звезд над этой чернотой неестественно много, почти как на юге. Сейчас земля явно не вибрировала, а уже берегла сон тех, кто зимует. Через стеклянную стену я посмотрела на наш стол и достала телефон, чтобы сделать фотографию. Чик! Быть может, еще через 20 лет мы снова повторим эти снимки. Какими мы будем тогда? На фотографии мы как в аквариуме. Лёша скроллил что-то, прикрывшись бахромой скатерти. Папа отсел подальше в кресло вместе с бокалом вина. Антон с уставшей улыбкой слушал маму, осторожно кивая. Снаружи холодно, а внутри тепло и светло от волшебного солнца. Папа часто говорил мне и братьям, что мы желанные дети. Все меняется. Но что-то навсегда останется неизменным. Всю ночь леденели ноги, и я, натягивая в темноте все теплое, что у меня было, изо всех сил ругала Антона за то, что позвал нас сейчас, а не тогда, когда все будет доделано. Словно с нами можно потренироваться, а потом позвать уже настоящих людей. За стеклянной стеной пошел крупный снег. Недалеко от меня на парковке горел фонарь, и снег сыпался в его свете удивительно, как овечья шерсть. Я прочитала где-то, что человеку хорошо жить тогда, когда он может сам себя выручить. Встала и налепила сразу 3 перцовых пластыря. Кожа разгорелась, стало чуть теплее. Засыпая, поймала себя на том, что переживать о чем-то новом приятно. Даже мерзнуть приятно, потому что меньше думаешь о спине. Проснувшись, я приподнялась в кровати. Взглянула на экран телефона, уже почти 8, но ощущается, я бы сказала, на 5. Присмотрелась. На туманном берегу стоял папа и преступно курил. Я сняла с одеяла пуховик, который грел меня ночью, надела его и тоже вышла. Но папы уже не было, остался только туман. Я стала оглядываться в каком-то необъяснимом страхе, что ночью мой домик перенесли, и я теперь в другом месте. Прошла вперед и, наконец, увидела вдалеке папу, скользнувшего из одного облака в другое. Я пошла за ним. Он бодрой походкой двигался к парковке. Наверняка решил съездить за кофе и отогреться в машине. «Так уж и быть, я тебя не сдам», — осторожно сказала я, подойдя со спины. «И что хочешь взамен?» Папа не повернулся. «Возьми меня с собой. Ты за кофе?» Папа повернулся. «Брать меня с собой ему не хотелось». «Конечно, сгоняю за кокосовым рафом и пончиками». Папа стал чистить машину, хотя этого можно было и не делать, а потом замер. Я уже давно выучила. Папа замирает так перед тем, как надо выкручиваться и отвлечь внимание. После того, как мы решили не возиться с деревенским домом, папа почти каждый вечер возвращался из офиса, еле держась на ногах. Братья этого не замечали, а мама не выходила из комнаты. Я встречала папу вместо нее, спрашивала: «Ты что, пьяный?» Папа замирал, а потом, старательно подбирая слова и краснея, отвечал, что пьян понарошку, чтобы меня удивить. А на новогодней Балтике был значок «Колпак». Папа говорил, что пиво безалкогольное, потому что Деда Мороза на службе не пьют. «Знаешь, почему бычок называется бычком?» Краснее спросил папа. «Почему?» «Папиросы в честь этих мест. Беломорканал, сокращенно БК. Дай мне БК, БК. А если целая сигарета — бык, то окурок, соответственно, бычок. Ну, буду знать. Так ты за кофе?» Папа закинул щетку в машину. «Удивительно, как мы растем и меняемся, а отношения остаются такими же, как были. В этих местах, кстати, все подходят неожиданно. Имей в виду, как из леса. И духи, и звери, и люди. И я всегда к этому готов, между прочим. Поэтому не испугался». Я осторожно попробовала разогнуться. По утрам тяжелее всего, нужно расхаживаться. Тогда к обеду можно распрямиться полностью. «Тебе надо хороводы водить. Безопасно, спина не будет болеть», — продолжал папа. «Даже бабульки вон танцуют и радуются. Каждое лет по 300. И в хоре петь. Какой тут хор был, ты бы знала». Я видела записи. И хор, и как танцуют. Да и вживую видела, неужели не помнишь? «Мне только такие танцы и нравятся. Идешь, куда поведут, ничего не видишь и не понимаешь. Смотришь только в одну сторону. На впереди идущего. Споткнешься, все пропало, но все равно куда-нибудь да дотащит». Мы так и стояли, замерли. Вокруг туман, папа не мог сесть в машину из-за меня, а я не хотела уйти. Карельские я плохо помню. Странно. А свадьбу помнишь? Мы смотрели как-то. Свадьбу помню. И церковь мамину помню, как ездили. Там сейчас камни одни. Нет никакой церкви. Сопливую гору помню. Ну, это само собой. Папа сложил на груди руки, закрылся окончательно. А похороны? На похороны меня не пускали. Мама. И не только. Значит, ты не за кофе, а в деревню. Иногда в папе виден ребенок. Я вообще подмечала ребенка во всех и в бывшем муже тоже. Заглядываешь в глаза, а в них комнаты, и ребенок обиженный в уголке, а за окном такой же туман. Хотел проверить, ага, как оно. Но там дороги нет, считай. Тоже поедешь? Поеду. Согреюсь, в конце концов. Папа посмотрел куда-то в пол. Поехали, но если соберешься быстро. Там, кстати, есть фотка, где мы с тобой вдвоем на дереве. Зачем-то сказала я. Вот ее надо повторить. Ладно, ладно, жду тебя. Я вернулась в дом и спряталась в туалете, чтобы переодеться. Мельком посмотрела в мамин домик, в домик Лёши и Антона. Кажется, все спали. Волшебное солнце выключено. Я налепила под глаза патчи, взяла все фотографии и бумажки, что у меня были, и скинула в карман пуховика. Тумана стало меньше. Появилась вода. У парковки папа снова курил, как будто хотел накуриться на весь день вперед. Когда увидел меня, кивнул глазами. Мы сели, и я расслабленно выдохнула. Горячее сиденье, теплая машина. «Слушай». Папа вцепился бледными руками в горячий руль. «А что такое глэмпинг?» «Глэмпинг». Я пристегнулась. «Глэмпинг — это когда красиво, но не тепло». «Тепло тоже, но в первую очередь красиво». «То есть ты тоже не знаешь?» «Ну, прямо вот так точно нет, если честно». «Ну вот, она лепила себе под глаза эти штуки». Папа, цокнув, достал из кармана телефон и какое-то время изучал что-то. «Гламур-кемпинг, между прочим». Он посмотрел на меня снизу вверх, как недовольный учитель. «Есть даже статья в Википедии, то есть вот это им, получается, было нужно». У нас просто слова такого не было, Жень. А теперь оно есть. И стало понятно, что и как делать. Ехали молча, хотели заехать за кофе, но нашли его только недалеко от вокзала, в пластиковом мягком стаканчике. Там же съели сосиски в тесте и калитку с вишней. Заспанный продавец убирал за кем-то пластиковые тарелки и высыпал с них крошки в рот. Потом проехали насквозь весь Медвежьегорск и свернули на извилистую гравийку, ведущую через лес. Я написала маме отложенное сообщение, что мы скоро вернемся. Связь то появлялась, то исчезала совсем. Сначала я смотрела в окно, потом достала конверт с фотографиями. Вперемешку с ними старые полупрозрачные бумажки, фантики, ошметки сухих листочков и розовых лепестков, детские письма, как открытые, так и даже не распечатанные. Я вспомнила, что готовилась тогда к экзаменам, а скучающие деревенские писали какую-то ерунду. «Женя», — папа стал ехать тише, — «смотри». Перед нами петлял белый заяц. Не убегал в лес, а несся по дороге перед машиной. Папа не разгонялся. «Главное, что петляет». «Надо тут ехать очень осторожно», — сумничала. «Да я понимаю. Ты когда маленькая была, всех насекомых спасала. Антон ловил бабочек, а ты их ночью выпускала». Я вообще тогда все знала, как правильно. «Это ты за мамой повторяла». «Ну уж». Заяц, наконец, юркнул в кусты, и папа разогнался снова. Дорога шла серпантином. Я отложила бумаги, потому что стала мутить. Повернулась к папе и увидела, как он сосредоточенно смотрит на дорогу, наморщив мягкий лоб, собрав брови. Я чувствовала, что он волнуется. В Всегозерском детдоме папу еще шестилетним выбрала бездетная семья питерских бизнесменов, мои будущие некровные бабушка с дедушкой. Папа говорил за васильковые глаза, обожженную руку, а еще за то, что мало ругался матом. В Питере его отдали в лучшую школу, куда он чаще всего ездил с водителем. Выделили ему красивую мальчиковую комнату с машинками и солдатиками, а еще с такими же васильковыми стенами. Папа говорил, что никогда не играл в ненастоящие. Он не понимал смысла игрушек, рассматривал солдатиков и щупал, но совсем не знал, что с ними делать. Бабушка и дедушка оставили папе огромный фармацевтический бизнес, который за несколько лет он привел к уверенному банкротству, продал все, что было, и только после этого как будто и выдохнул. «Сопливая гора», — кивнул папа в сторону. «Ага». «На карте она, кстати, не отмечена, только местные знают. А еще мы Остречье проезжали, там старообрядцы жили». «Ты никогда не рассказывал?» «А чего рассказывать? Я сам плохо знаю». «А ты слышал про мальчика на острове?» «Конечно, везучий». «В смысле?» «Мог утонуть, а выжил». Я молчала и смотрела в окно. Вдоль дороги шел белобородый дед с почтовой сумкой наперевес. Он показался мне очень знакомым. Я рассматривала его в зеркало заднего вида, пока мы снова не повернули. Я тоже везучий. Помню, мелким, уже в Питере, услышал странные звуки ночью. Взял нож с кухни и пошел проверять. Вышел из кухни, всюду включил свет, а в комнате грохот. Вернулся. На кровати книжный стеллаж лежит. Завалился. Все детские книжки, сказки на меня бы посыпались. Дверцы стеклянные, битые на простыне. Да, эту историю ты рассказывал. Я в ней, конечно, ярче всего запомнила, что ты с ножом пошел преступника ловить. Защищался. Никому вокруг не доверял. Но это в самом начале было. Пару месяцев, может, с переезда. Но видишь... Успокоился. Ни один из моих дружбанов так не успокоился. Защищались всю жизнь. Кто-то выжил из них, не забухал, не скололся, не снюхался. Но тогда в тюрьме сидит. Такое было время еще, знаешь. Дичали детдомовские быстро. Хотя я и не совсем детдомовский выходит. Не знаю, а что. Знаешь, кстати, что с ножами тогда сделали кухонными? Меня же спалили сразу, что нож в руках. Что? Ничего. Как лежали ножи на кухне, так и оставили их лежать. Доверяли мне, ты понимаешь? Вот это уже не везение. Это чудо, на котором меня вытянули. Я это понял чуть позже, но тогда тоже понял. Просто не головой, а как-то по-другому. Кажется, папа никогда не говорил так много. Не отвлекаясь от дороги, он разблокировал экран и включил музыку. Снова молчали, и снова я смотрела в окно. Папа всегда мечтал сделать что-нибудь в Сегозере, рядом с детским домом. Выросший Антон же говорил, что вода в Сегозере коварная, дороги ужасные, места неудобные, Онега известнее и надежнее, ближе к железнодорожному вокзалу и главным карельским местам. Рядом водопад Кивач, Кижи, и место съемок фильма «Любовь и голуби». До Петрозаводска можно доехать на такси, а к Сегозеру такси из Петрозаводска просто так не поедет. Антон смотрел на место расчетливо и цепко, с точки зрения бизнесмена. Мама и папа с точки зрения то ли совести, то ли стыда. А вот тут деревня, Евгора. Сейчас уже и нет там никого как будто. У меня кровный дед был отсюда, тоже не вышел. Но по глупости. Потом говорили, что он пошел на зимнюю рыбалку и не мог отвлечься никак. Пописал в лунку. Так делать ни в коем случае нельзя. Примета, что ли, плохая? Он обоссал стол водяного. Говорили потом, что весь стол ему залил прямо в блюдо. Оскорбил хозяина Сегозера. А тот болезненно ссылает на раз. Дед ходил даже извиняться потом. Наклонялся к лунке и просил прощения. Не простили. Через час серпантина мы проехали те самые паданы. На зеленом здании администрации реял карельский флаг. Свернули. Паданы кончились. По бокам от дороги разрушенные дома, умирающие под снегом. Сгоревший лес за ними черный и страшный. А ты знал, что паданы хотели сделать столицей Беломорканала? Сухонос об этом постоянно говорил. Помнишь такого? Вечно им чуть-чуть да не хватает до большой славы. Макронос он был, а не Сухонос. Это я точно помню. Остановились. Я оглянулась и не увидела ничего знакомого. Сделала несколько шагов в сторону и поняла, что папа припарковался у старого кладбища в самом конце деревни. Папа сразу же подошел к одной из могил. «Смотри». «Слабо». Я прочитала. Ирма Архиповна Келевяйнин, 1902-2002. «Помнишь ее?» — спросил папа. «Помню, но скорее по фото. Память у тебя, конечно, как у рыбки. Хотя, может быть, это достоинство». Папа вернулся к машине и достал грабли. Стоял в задумчивости, словно знал каждого, кто был здесь похоронен и приехал в гости. «Папа, а тебе помочь?» «Нет, точно нет. Я немного разгребу, только и посмотрю, кто здесь как поживает». «Я дойду до озера пока. Хорошо?» «Конечно. Женя, Я обернулась. «Все здесь сейчас так, как должно быть. Так правильно. И, наверное, если лезешь, а что-то тебе не поддается, то просто не надо лезть. Все было правильно». «Наверное». Я прошла немного вперед. Сегодня пахло иначе, не так, как Онега. Я спустилась к воде. У берега бились льдины. Рядом с паданами озеро кажется небольшим, а здесь воды много. Я достала фотографии, дошла до нужного дерева, на котором мы сфотографировались с папой, потрогала его тоже. Каждый изгиб теперь казался знакомым. Заглянула в дупло, крикнула туда зачем-то: «А-а-а!» В ответ оттуда: «О-о-о!» Из кармана достала письма и посмотрела на еще сохранившиеся номера домов. Один дом тут совсем разрушенный, все остальные дальше. Из этого дома писал мальчишка, которого моя мама мечтала перевоспитать. Безбашенный. Все взрослые его боялись. Где он теперь? Я подходила к домам и заглядывала в незаколоченные окна. Всюду пусто. Участки заросли. За 20 лет деревня превратилась в лес. Только у одного из домов роскошные калины, усыпанные ягодами. Я сорвала гроздь и застыла. Под кустами на земле, спиной ко мне, до ужаса близко сидела женщина со взъерошенными светлыми волосами в тулупе и огромных валенках. Женщина вязала рыболовную сеть. Я, задержав дыхание, осторожно пошла дальше, туда, где меня не будет видно. Почувствовала себя подглядывающей за кем-то через прозрачные стены, то ли охотником, то ли диким зверем, выпрыгивающим из-за угла.